несостоявшийся пациент или поесть напоследок. Вся наша жизнь состоит из суммы каких-либо действий или поступков, или наоборот, из бездействия и несостоявшихся событий. Где-то мы проявляем волю или безволие, и от этого порой зависит вся наша дальнейшая судьба, потому что у человека всегда есть выбор, или, другими словами, шанс. Но всегда ли он использует этот единственный шанс? Порой от бездействия зависит не только судьба человека, но и его жизни. Этого потенциального и несостоявшегося пациента я никогда не видел. Но мы знали друг о друге через моих пациентов. А было это в начале 90-х, когда я еще работал в Евпатории. Одна из моих пациенток поведала мне о необычном толстяке, сильно желающем похудеть. Им оказался командир воинской части, в которой служил ее муж. А необычным он был потому, что, имея огромный вес, не менее 160 килограмм, занимал высокую полковничью должность. Видимо, он был на хорошем счету у начальства, и ему осталось совсем немного времени до демобилизации. Иначе его бы просто комиссовали из армии по состоянию здоровья. И вот этот полковник в течение года передавал мне через знакомую пациентку о своем желании похудеть, но всякий раз ему что-то мешало приехать на прием. Из слов пациентки я узнал, что полковник давно страдает от гипертонии и одышки. У него сине-багровый цвет лица и невероятных размеров живот. И вообще он очень больной человек, но наслышан о моем методе и мечтает у меня полечиться». Наконец, перед Новым годом она объявила мне о том, что полковник уже созрел и готов лечиться у меня сразу после того, как напоследок погуляет на свадьбе любимой дочери. Но после Нового года полковник не приехал. От пациентки я узнал, что сразу после свадьбы полковник умер от инсульта. Видимо, много выпил и съел во время торжества. Может быть, напоследок хотел вволю поесть перед лечением. А при его огромном весе этого нельзя было делать. Он был очень больным человеком, и его аппетит его погубил. Вот такая грустная история. А пришел бы он ко мне на прием перед Новым годом, может быть, был бы сейчас жив.